Глава 16. Но как это возможно? Хотя, разумеется, в магическом мире, наверное, не такое возможно. Вот только есть много вопросов к странному помощнику, который устроился подрабатывать в баре. Во-первых, понятно, почему у него совсем не было вещей. Зачем хранить что-то в комнате в баре, если лучше спрятать вещи здесь, внутри чемодана? Во-вторых, теперь совершенно ясно, почему он приставал к тетушке. Он хотел, чтобы она избегала находиться с ним наедине и не совалась в его комнату по вечерам, так как он наверняка спускался сюда и большую часть времени проводил здесь. Вот хитрец! А высокомерный дракон вообще, скорее всего, считал ниже своего достоинства общаться с каким-то там работником, так что вряд ли к нему заглядывал, чтобы о том о сём посплетничать перед сном. Выходит, парнишка с самого начала планировал ограбление комнат мастера Луна? Именно поэтому сделал вид, что ему страшно нужна подработка, добросовестно трудился в баре и притворялся, будто настолько беден, что единственные имеющиеся у него вещи — это два потертых комбинезона. Ах да, еще и халат, который он оставил охранять чемодан. Кстати, а ведь если есть махровый халат, который обычно надевают после душа, то, может, есть и сам душ? Помимо крошечной комнаты, в этом номере чемоданного отеля имелась еще и малюсенькая прихожая, а точнее, намек на нее. И вот там-то я видела две двери. По логике, за одной из них должна была находиться ванная. А вот что за второй? Она выглядела как входная. Перед ней даже лежал коврик. Но зачем здесь входная дверь, если попасть сюда можно лишь через чемодан? Я встала с намерением заглянуть за двери и узнать, что там находится. Однако стоило мне сделать шаг и поравняться со столом, на котором стоял черный ящик, как произошло несколько вещей сразу. Поверхность зеркала внезапно помутнела, будто ее затянуло дымкой. А потом дымка растаяла, и в зеркале возникло лицо жуткого черноволосого мужика. Нет, оно было почти человеческим, даже в целом довольно симпатичным, благородным, с тонким носом и точёным подбородком, в обрамлении гладких темных волос. Однако все портила бледная кожа, неестественно красные губы и два тлеющих угля вместо глаз. Я застыла. Мужик уставился прямо на меня. Ой-ой, что сейчас будет? Он внимательно осмотрел меня и внезапно ухмыльнулся. «Не ожидал. Я думал, что наемник мужчина, а тут такая красотка. Что ж, так даже лучше. Ведь в тебе очень трудно заподозрить убийцу. Знаю, у вас не принято показывать лицо, но задание важное, поэтому я все-таки решил выйти на связь и убедиться, что у тебя получилось успешно внедриться в бар. Давай-ка познакомимся. Я черный демон Арзгул, твой работодатель. Мне тебя порекомендовали как одного из лучших специалистов в своем деле. Теперь я, кажется, понимаю, почему. И очень надеюсь потом продолжить наше знакомство. Если, конечно, дракон тебя не прикончит». Демон с большим одобрением заглянул мне в декольте. Я пока молчала, так как уже понемногу начала понимать, что происходит. «Впрочем, давай к делу, крошка», — похабно подмигнул мне Арзгул, будто мы уже были любовниками. «Вижу, ты разобралась, как пользоваться чемоданом, который переслали тебе мои помощники. Я заточил в него один из номеров проклятого отеля. Отель давно разрушен, но номер так пропитался скверной и человеческим ужасом, что сам по себе превратился в артефакт. Поэтому я присвоил его, воспользовался магией сжатия пространства и поместил в этот чемодан. В нем можно спрятать все, что не должны видеть окружающие. Войти в номер можешь только ты, так как на чемодане стоит защита. Когда ты впервые воспользовалась чемоданом, он запомнил тебя и больше не пропустит ни одного обладателя чужеродной магии, отличающейся от твоей. Кроме того, я создал и зачаровал особым образом демонический ящик, который ты наверняка тоже уже обнаружила. Как только тебе понадобится оружие, яд или другое приспособление для убийства дракона, ящик тут же доставит его тебе. Я рассчитываю на тебя, моя сладкая наемница. Позаботься о том, чтобы дракона Луна не стало. Больше я на связь выходить не буду. Это небезопасно. Лун может почувствовать возмущение магических потоков, а я не могу так рисковать. Поэтому жду от тебя новостей. Как закончишь с делом, свяжись со мной для получения вознаграждения. Буду рад передать его лично. Последнюю фразу он выдохнул очень страстно, после чего снова заглянул мне в декольте, облизнулся и подмигнул. Картинка дрогнула и исчезла. Зеркало вновь отразило комнату и мое собственное лицо. А я осталась стоять, напряженно обдумывая произошедшее. Похоже, только что меня кое с кем спутали. Чемодан принадлежал предыдущему помощнику, а это может значить только одно. Именно его изначально нанял демон Арзгул для выполнения работы. Выходит, парень устроился в бар совсем не для того, чтобы украсть сокровища дракона. Вовсе он не вор, а наемный убийца. Он пытался проникнуть в покои мастера Луна, чтобы притаиться там и напасть. Или же, что более вероятно, он собирался оставить там какую-то ловушку. А может, подсыпать отраву в стакан с водой или что-то в этом роде. Ведь если бы он мог одолеть мастера Луна в поединке, он бы не стал долго работать под прикрытием, а потом изображать из себя вора. Но, видимо, для такой прямой атаки у него не было достаточно сил. Впрочем, и тетушка неоднократно подчеркивала, как силен мастер Лун. Надо думать, узнай он истинные цели помощника, тот точно не смог бы сбежать из бара живым. От него бы, скорее всего, в следующий же миг не осталось и мокрого места. Главный вопрос — что мне теперь со всем этим делать? Хотя, конечно, ответ прост. Ничего. Демон сказал, что не будет снова выходить на связь, так как, судя по всему, весьма опасается мастера Луна. А значит, и в бар он ведь, скорее всего, не сунется. Думаю, несколько дней у меня точно есть. А если смогу выжить и вернуться домой, это уже будет не моя проблема. Покачав головой, я задумчиво шагнула в сторону прихожей, так как все-таки решила проверить, есть ли здесь ванная комната. Но в следующий миг произошло еще кое-что. Стоило мне поравняться с черным ящиком, как у него вдруг вспыхнули чуть ниже замочной скважины два красных глаза. Крышка сама собой откинулась, и ящик с загробным голосом провыл. «Какое оружие тебе нужно, чтобы убить мерзкого дракона?»